Экономическое учение Маркса. Конечной целью моего сочинения, говорит Маркс в предисловии к «Капиталу», является открытие экономического закона движения современного общества, то есть капиталистического буржуазного общества. Смотри Маркс и Энгельс сочинение, второе издание, том 23, страница 10. Исследование производственных отношений данного исторически определенного общества в их возникновении, развитии и упадке – таково содержание экономического учения Маркса. В капиталистическом обществе господствует производство товаров, и анализ Маркса начинается поэтому с анализа товара. Стоимость. Товар есть, во-первых, вещь, удовлетворяющая какой-либо потребности человека. Во-вторых, вещь, обмениваемая на другую вещь. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Меновая стоимость, или просто стоимость, является прежде всего отношением пропорции при обмене известного числа потребительных стоимостей одного вида на известное число потребительных стоимостей другого вида. Ежедневный опыт показывает нам, что миллионы и миллиарды таких обменов приравнивают постоянно все и всякие, самые различные и несравнимые друг с другом, потребительной стоимости одну к другой. Что же есть общего между этими различными вещами, постоянно приравниваемыми друг к другу в определенной системе общественных отношений? Общее между ними то, что они – продукты труда. Обменивая продукты, люди приравнивают самые различные виды труда. Производство товаров есть система общественных отношений, при которой отдельные производители созидают разнообразные продукты, общественное разделение труда. И все эти продукты приравниваются друг к другу при обмене. Следовательно, тем общим, что есть во всех товарах, является не конкретный труд определенной отрасли производства, не труд одного вида, а абстрактный человеческий труд вообще. Вся рабочая сила данного общества, представленные в сумме стоимости всех товаров, является одной и той же человеческой рабочей силой. Миллиарды фактов обмена доказывают это. И следовательно, каждый отдельный товар представляется лишь известной долей общественно необходимого рабочего времени. Величина стоимости определяется количеством общественно необходимого труда или рабочим временем, общественно необходимым для производства данного товара, данной потребительной стоимости. Приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому. Они не сознают этого, но они это делают. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 84. Стоимость есть отношение между двумя лицами, как сказал один старый экономист. Ему следовало лишь добавить отношения, прикрытые вечной оболочкой. Только с точки зрения системы общественных производственных отношений одной определенной исторической формации общества, при том отношении, проявляющихся в массовом, миллиарды раз повторяющемся явлении обмена, можно понять, что такое стоимость. Как стоимости, товары суть лишь определенное количество застывшего рабочего времени. Маркс. Критики политической экономии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 13, страница 16. Проанализировав детально действенный характер труда, воплощенного в товарах, Маркс переходит к анализу формы стоимости и денег. Главной задачей Маркса является при этом изучение происхождения денежной формы стоимости, изучение исторического процесса развертывания обмена, начиная с отдельных, случайных актов, его простая, отдельная или случайная форма стоимости, данное количество одного товара обменивается на данное количество другого товара, вплоть до всеобщей формы стоимости, когда ряд различных товаров обменивается на один и тот же определенный товар, и до денежной формы стоимости, когда этим определенным товаром всеобщим эквивалентом является золото. Будучи высшим продуктом развития обмена и товарного производства, деньги затушевывают, прикрывают общественный характер частных работ. общественную связь между отдельными производителями, объединенными рынком. Маркс подвергает чрезвычайно детальному анализу различные функции денег. Причем и здесь, как вообще в первых главах «Капитала», в особенности важно отметить, что абстрактная и кажущаяся иногда чисто дедуктивной форма изложения на самом деле воспроизводит гигантский фактический материал по истории развития обмена и товарного производства. Деньги предполагают известную высоту товарного обмена. Различные формы денег, простой товарный эквивалент или средство обращения, или средство платежа, сокровища и всемирные деньги, указывают, смотря по различным размерам, применение той или другой функции по сравнительному преобладанию одной из них на весьма различной ступени общественного процесса производства. Капитал, том 1. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 180-181. Прибавочная стоимость. На известной ступени развития товарного производства деньги превращаются в капитал. Формулой товарного обращения было Т – товар, Д – деньги, Т – товар. То есть продажа одного товара для покупки другого. Общей формулой капитала является наоборот Д – Т – Д. То есть покупка для продажи с прибылью. Прибавочной стоимостью называет Маркс это возрастание первоначальной стоимости денег, пускаемых в оборот. Факт этого роста денег в капиталистическом обороте общеизвестен. Именно этот рост превращает деньги в капитал, как особое, исторически определенное, общественное отношение производства. Прибавочная стоимость не может возникнуть из товарного обращения, ибо оно знает лишь обмен эквивалентов. Не может возникнуть и из надбавки к цене, ибо взаимные потери и выигрыши покупателей и продавцов уравновесились бы. А речь идет именно о массовом, среднем общественном явлении, а не об индивидуальном. Чтобы получить прибавочную стоимость, владелец денег должен найти на рынке такой товар, сама потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости. Такой товар, процесс потребления которого был бы в то же самое время процессом создания стоимости. Маркс, «Капитал», том 1. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 177. И такой товар существует. Это рабочая сила человека. Потребление ее есть труд, а труд создает стоимость. Владелец денег покупает рабочую силу по ее стоимости, определяемой, подобно стоимости всякого другого товара, общественно необходимым рабочим временем, необходимым для ее производства, то есть стоимостью содержания рабочего и его семьи. Купив рабочую силу, владелец денег вправе потреблять ее, то есть заставлять ее работать целый день, скажем, 12 часов. Между тем рабочий в течение 6 часов, необходимое рабочее время, создает продукт, окупающие его содержание, а в течение следующих 6 часов прибавочное рабочее время создает неоплаченный капиталистом прибавочный продукт или прибавочную стоимость. Следовательно, в капитале с точки зрения процесса производства необходимо различать две части. Постоянный капитал, расходуемый на средства производства, машины, орудия труда, сырой материал и так далее, стоимость его сразу или по частям без изменения переходит на готовый продукт, и переменный капитал, расходуемый на рабочую силу. Стоимость этого капитала не остается неизменной, а возрастает в процессе труда, создавая прибавочную стоимость. Поэтому для выражения степени эксплуатации рабочей силы капиталов надо сравнивать прибавочную стоимость не со всем капиталом, а только с переменным капиталом. Норма прибавочной стоимости, как называет Маркс это отношение, будет, например, в нашем примере, 6 шестых, то есть 100%. Исторической предпосылкой возникновения капитала является, во-первых, накопление известной денежной суммы в руках отдельных лиц при высоком сравнительно уровне развития товарного производства вообще, и, во-вторых, наличность свободного, в двояком смысле рабочего, свободного от всяких стеснений или ограничений продажи рабочей силы и свободного от земли и вообще от средств производства бесхозяйного рабочего, рабочего пролетария, которому нечем существовать, кроме как продажей рабочей силы. Увеличение прибавочной стоимости возможно путем двух основных приемов. Путем удлинения рабочего дня, абсолютная прибавочная стоимость, и путем сокращения необходимого рабочего дня, относительная прибавочная стоимость. Анализируя первый прием, Маркс развертывает грандиозную картину борьбы рабочего класса за сокращение рабочего дня и вмешательство государственной власти за удлинение рабочего дня. 14-17 века и за сокращение его фабричное законодательство 19 века. После того, как появился капитал, история рабочего движения всех цивилизованных стран мира дала тысячи и тысячи новых фактов, иллюстрирующих эту картину. Анализируя производство относительно прибавочной стоимости, Маркс исследует три основные исторические стадии повышения производительности труда капитализмом. Первое. Простую кооперацию. Второе. Разделение труда и мануфактуру. Третье. Машины и крупную промышленность. Насколько глубоко вскрыты здесь Марксом основные типичные черты развития капитализма, видно, между прочим, из того, что исследования русской так называемой кустарной промышленности дают богатейший материал по иллюстрации двух первых из названных трех стадий. А революционизирующие действия крупной машинной индустрии, описанные Марксом в 1867 году, обнаружилось в течение полувека, истекшего с тех пор, в целом ряде новых стран – Россия, Япония и другие. Далее. В высшей степени важным и новым является у Маркса анализ накопления капитала, то есть превращение части прибавочной стоимости в капитал, употребление ее не на личные нужды или причуды капиталиста, а на новое производство. Маркс показал ошибку всей прежней классической политической экономии, начиная с Адама Смита, которая полагала, что вся прибавочная стоимость, превращаемая в капитал, идет на переменный капитал. На самом же деле она распадается на средства производства плюс переменный капитал. Громадное значение в процессе развития капитализма и превращения его в социализм имеет более быстрое возрастание доли постоянного капитала в общей сумме капитала по сравнению с долей переменного капитала. Накопление капитала, ускоряя вытеснение рабочих машины, создавая на одном полюсе богатство, на другом нищету, порождает и так называемую резервную рабочую армию, относительный избыток рабочих или капиталистическое перенаселение, принимающее чрезвычайно разнообразные формы и дающее возможность капиталу чрезвычайно быстро расширять производство. Эта возможность в связи с кредитом и накоплением капитала в средствах производства дает, между прочим, ключ к пониманию кризисов перепроизводства, периодически наступающих в капиталистических странах, сначала в среднем каждые 10 лет, потом в более продолжительные и менее определенные промежутки времени. От накопления капитала на базисе капитализма следует отличать так называемое первоначальное накопление. Насильственное отделение работника от средств производства, изгнание крестьян с земли, кражу общинных земель, систему колоний и государственных долгов, покровительственных пошлин и так далее. Первоначальное накопление создает на одном полюсе свободного пролетария, на другом – владельца денег – капиталиста. Историческую тенденцию капиталистического накопления Маркс характеризует в следующих знаменитых словах. Экспроприация непосредственных производителей производится самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей. Частная собственность, добытая трудом собственника, крестьянина и ремесленника, основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы. Теперь экспроприации подлежит уже не рабочий, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства путем централизации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов. рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда во все более и более широких крупных размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономизирование всех средств производства путем употребления их как средств производства комбинированного общественного труда, вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущение рабочего класса, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами такого способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигает такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Капитал, первый том. Смотри Маркс, Энгельс. Сочинение, второе издание, том 23, страницы 770, 771, 773. В высшей степени важным и новым является далее данный Марксом во втором томе «Капитала» анализ воспроизведения общественного капитала, взятого в целом. И здесь Маркс берет не индивидуальное, а массовое явление, не дробную частичку экономии общества, а всю экономию в совокупности. Исправляя указанную выше ошибку классиков, Маркс делит все общественное производство на два больших отдела. Первое – производство средств производства, и второе – производство предметов потребления. И детально рассматривает на взятых им числовых примерах обращение всего общественного капитала в целом, как при воспроизводстве в прежних размерах, так и при накоплении. В третьем томе «Капитала» разрешен вопрос об образовании средней нормы прибыли на основе закона стоимости. Великим шагом вперед экономической науки в лице Маркса является то, что анализ ведется с точки зрения массовых экономических явлений, всей совокупности общественного хозяйства, а не с точки зрения отдельных казусов или внешней поверхности конкуренции, чем ограничивается часто вульгарная политическая экономия или современная теория предельной полезности. Сначала Маркс анализирует происхождение прибавочной стоимости и затем уже переходит к ее распадению на прибыль, процент и поземельную ренту. Прибыль есть отношение прибавочной стоимости ко всему вложенному в предприятие капиталу. Капитал высокого органического строения, то есть с прибавлением постоянного капитала над переменным в размерах выше среднего общественного, дает норму прибыли ниже среднего. Капитал низкого органического строения, выше среднего, конкуренция между капиталами, свободный переход из одной отрасли в другую, ведет в обоих случаях норму прибыли к средней. Сумма стоимости всех товаров данного общества совпадает с суммой цен товаров. Но в отдельных предприятиях и отдельных отраслях производства товары под влиянием конкуренции продаются не по их стоимостям, а по ценам производства, или производственным ценам, которые равняются затраченному капиталу плюс средняя прибыль. Таким образом, общеизвестный бесспорный факт отступления цен от стоимости и равенства прибыли вполне объяснен Марксом на основе закона стоимости, ибо сумма стоимости всех товаров совпадает с суммой цен. Но сведение стоимости общественной к ценам индивидуальным происходит не простым, не непосредственным, а очень сложным путем. Вполне естественно, что в обществе разрозненных товаропроизводителей, связанных лишь рынком, закономерность не может проявляться иначе, как в средней общественной массовой закономерности при взаимопогашении индивидуальных уклонений в ту или другую сторону. Повышение производительности труда, означает более быстрый рост постоянного капитала по сравнению с переменным. А так как прибавочная стоимость есть функция одного лишь переменного капитала, то понятно, что норма прибыли, отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу, а не к его переменной только части, имеет тенденцию к падению. Маркс подробно анализирует эту тенденцию и ряд прикрывающих ее или противодействующих ей обстоятельств. Не останавливаясь на передаче чрезвычайно интересных отделов третьего тома, посвященных ростовщичеству, торговому и денежному капиталу, мы перейдем к самому главному, к теории поземельной ренты. Цена производства земледельческих продуктов в силу ограниченности площади земли, которая вся занята отдельными хозяевами в капиталистических странах, определяется издержками производства не на средней, а на худшей почве, не при средних, а при худших условиях доставки продукта на рынок. Разница между этой ценой и ценой производства на лучших почвах или при лучших условиях дает разностную или дифференциальную ренту. Анализируя ее детально, показывая происхождение ее при разнице в плодороде отдельных участков земли, при разнице в размерах вложения капитала в землю, Маркс вполне вскрыл, смотри также теории прибавочной стоимости, где особого внимания заслуживает критика Родбертуса, ошибку Рикардо, будто дифференциальная рента получается лишь при последовательном переходе от лучших земель к худшим. Напротив, бывает и обратный переход, бывает превращение одного разряда земель в другие, в силу прогресса, агрикультурной техники, роста городов и прочего, и глубокой ошибкой взваливанием на природу недостатков, ограниченностей и противоречий капитализма является пресловутый закон убывающего плодородия почвы. Затем равенство прибыли во всех отраслях промышленности и народного хозяйства вообще предполагает полную свободу конкуренции, свободу перелива капитала из одной отрасли в другую. Между тем, частная собственность на землю создает монополию, помеху этому свободному переливу. В силу этой монополии продукты сельского хозяйства, отличающегося более низким строением капитала и, следовательно, индивидуально более высокой нормой прибыли, не идут в вполне свободный процесс выравнивания нормы прибыли. Собственник земли, как монополист, получает возможность удержать цену выше средней, а эта монопольная цена рождает абсолютную ренту. Дифференциальная рента не может быть уничтожена при существовании капитализма. Абсолютная же может, например, при национализации земли, при переходе ее в собственность государства. Такой переход означал бы подрыв монополии частных собственников, означал бы более последовательное, более полное проведение свободы конкуренции в земледелии. И поэтому радикальные буржуа, отмечает Маркс, выступали в истории неоднократно с этим прогрессивным буржуазным требованием национализации земли, которое, однако, отпугивает большинство буржуазии, ибо слишком близко задевает еще и другую, в наши дни особенно важную и чувствительную монополию, монополию средств производства вообще. Замечательно, популярно, сжато и ясно изложил сам Маркс свою теорию средней прибыли на капитал и абсолютной земельной ренты в письме к Энгельсу от 2 августа 1862 года. Смотри переписку, том 3, страницы 77-81. Сравните также письмо от 9 августа 1862 года, там же страница 86-87. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 30, страницы 215-220 и 225-226. К истории поземельной ренты важно также указать на анализ Маркса, показывающего превращение ренты отработочной, когда крестьянин своим трудом на земле помещика создает прибавочный продукт, в ренту продуктами или натурой. Крестьянин на своей земле производит прибавочный продукт, отдавая его помещику в силу внеэкономического принуждения. Затем в ренту денежную, та же рента натурой, превращенная в деньги, оброк в Старой Руси, в силу развития товарного производства. И, наконец, в ренту капиталистическую, когда на место крестьянина является предприниматель в земледелии, ведущий обработку при помощи наемного труда. В связи с этим анализом генезиса капиталистической поземельной ренты, следует отметить ряд глубоких и особенно важных для отсталых стран, как Россия, мыслей Маркса об эволюции капитализма в земледелии. Превращению натуральной ренты в денежную не только сопутствует неизбежно, но даже предшествует образование класса неимущих подёнщиков, нанимающихся за деньги. В период возникновения этого класса, когда он появляется еще только спорадически, у более зажиточных, обязанных оброком крестьян, естественно, развивается обычай эксплуатировать за свой счет сельских наемных рабочих, совершенно подобно тому, как в феодальные времена зажиточные крепостные крестьяне сами, в свою очередь, держали крепостных. У этих крестьян развивается таким образом постепенно возможность накоплять известное имущество и превращаться самим в будущих капиталистов. Среди старых владельцев земли, ведущих самостоятельные хозяйства, возникает, следовательно, рассадник капиталистических арендаторов, развитие которых обусловлено общим развитием капиталистического производства вне сельского хозяйства. Капитал, том 3. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 363. Экспроприация и изгнание из деревни части сельского населения не только освобождает для промышленного капитала рабочих их средства к жизни, их орудий труда, но и создает внутренний рынок. Капитал, том 1. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 757. Обнищание и разорение сельского населения играет, в свою очередь, роль в деле создания резервной рабочей армии для капитала. Во всякой капиталистической стране часть сельского населения находится поэтому постоянно в переходном состоянии к превращению в городское или мануфактурное, то есть неземледельческое население. Этот источник относительного избыточного населения течет постоянно. Сельского рабочего сводят к наинизшему уровню заработной платы, и он всегда стоит одной ногой в болоте пауперизма. Капитал, том 1. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 657. Частная собственность крестьянина на землю, обрабатываемую им, есть основа мелкого производства и условия его процветания, приобретения им классической формы. Но это мелкое производство совместимо только с узкими, примитивными рамками производства и общества. При капитализме эксплуатация крестьян отличается от эксплуатации промышленного пролетариата лишь по форме. Эксплуататор тот же самый, капитал. Отдельные капиталисты эксплуатируют отдельных крестьян посредством ипотек и ростовщичества. Класс капиталистов эксплуатирует класс крестьян посредством государственных налогов. Классовая борьба во Франции. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7. Страницы 85-86. Парцелла, мелкий участок земли крестьянина, представляет только предлог, позволяющий капиталисту извлекать из земли прибыль, процент и ренту, предоставляя самому землевладельцу выручать как ему угодно свою заработную плату. 18-е Брюмера. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 211. Обычно крестьянин отдает даже капиталистическому обществу, то есть классу капиталистов, часть заработной платы, опускаясь до уровня ирландского арендатора под видом частного собственника. Классовая борьба во Франции. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 85. В чем состоит одна из причин того, что в странах с преобладающим мелким крестьянским землевладением цена на хлеб стоит ниже, чем в странах с капиталистическим способом производства? Капитал, третий том, в том, что крестьянин отдает обществу, то есть классу капиталистов, даром часть прибавочного продукта. Следовательно, такая низкая цена хлеба и других сельскохозяйственных продуктов есть следствие бедности производителей, а ни в коем случае не результат производительности их труда. Капитал, 3 том. Мелкая поземельная собственность, нормальная форма мелкого производства, деградируется, уничтожается, гибнет при капитализме. Мелкая земельная собственность, по сущности своей, исключает развитие общественных производительных сил труда, общественные формы труда, общественную концентрацию капиталов, скотоводство в крупных размерах, все больше и большее применение науки. Ростовщичество и система налогов неизбежно ведут всюду к ее обнищанию. Употребление капитала на покупку земли отнимает этот капитал от употребления на культуру земли. Бесконечное раздробление средств производства и разъединение самих производителей. Кооперации, то есть товарищество мелких крестьян, играя чрезвычайно прогрессивную буржуазную роль, лишь ослабляют эту тенденцию, но не уничтожают ее. Не надо также забывать, что эти кооперации дают много зажиточным крестьянам и очень мало, почти ничего, массе бедноты. А затем товарищества сами становятся эксплуататорами наемного труда. Гигантское расхищение человеческой силы. Все больше и больше ухудшение условий производства и удорожание средств производства и есть закон парцельной мелкой собственности. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 371. Капитализм и в земледелии, как и в промышленности, преобразует процесс производства лишь ценой мартирологии производителей. Рассеяние сельских рабочих на больших пространствах сламывает их силу сопротивления, в то время как концентрация городских рабочих увеличивает эту силу. В современном капиталистическом земледелии, как и в современной промышленности, повышение производительной силы труда и большая подвижность его покупаются ценой разрушения и истощения самой рабочей силы. Кроме того, всякий прогресс капиталистического земледелия есть не только прогресс в искусстве грабить рабочего, но и в искусстве грабить почву. Капиталистическое производство, следовательно, развивает технику и комбинацию общественного процесса производства лишь таким путем, что оно подрывает в то же самое время источники всякого богатства, землю и рабочего. Капитал, том 1, конец 13 главы. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 514-515.